Глава 73. Как только граф Годец остался наедине со своими музыкантами, он почувствовал себя свободнее и стал очень разговорчив. Самой большой его страстью было корчить из себя капельмейстера и разыгрывать роль импресарио. А потому он пожелал немедленно заняться обучением Консуэла. «Иди сюда и садись», — сказал он ей, — «мы здесь одни, а слушать внимательно нельзя, когда находишься на целой лье друг от друга. Садитесь и вы», — обратился он к Иосифу. «И извлекайте пользу из урока». «Ты не умеешь вывести ни одной трели», — продолжал он, снова обращаясь к знаменитой певице. «Слушайте оба хорошенько, вот как это делается». И он пропел простейшую фразу, прибавив к ней самым вульгарным образом несколько трелей. Консуэла, забавляясь, повторила фразу, намеренно пропев трель совсем не так, как он показал. «Не то!» — закричал граф громовым голосом, ударяя кулаком по столу. «Вы не слушали!» Он снова пропел фразу, а Консуэла еще более нелепо и безнадежно плохо оборвала трель, сохраняя серьезность и притворяясь, будто старается изо всех сил. Иосиф задыхался от судорожного смеха и нарочно кашлял, чтобы скрыть его. «Ла-ла-ла, тра-ла-тра-ла!» пел граф, передразнивая своего неумелого ученика и подпрыгивая на стуле, якобы в страшном гневе. На самом деле он его вовсе не испытывал, но считал необходимым такое проявление своего сильного характера и педагогического рвения. Консуэла потешалась над ним добрых четверть часа, а затем вдруг проделала трель со всей чистотой, на какую была способна. «Браво! Брависсимо!» — воскликнул граф, откидываясь на спинку стула. «Наконец-то! Чудесно! Я знал, что заставлю вас это проделать. Дайте мне первого попавшегося мужлана, и я за один день так поставлю ему голос, так научу его, как другим, пожалуй, не удастся и за целый год. Ну, еще раз эту фразу, и оттяни все ноты, но легко, будто не касаясь их. А вот так еще лучше, превосходно. Да, мы кое-что из тебя сделаем». И граф оттер себе лоб, хотя на нем не было ни единой капельки пота. «А теперь, — проговорил он, — перейдем к трели на одном дыхании». И он пропел ее с той шаблонной легкостью, какую приобретают заурядные хористы, все время слушающие первых исполнителей. Восхищаясь только их техническими трюками и подражая им, они начинают считать себя не менее искусными певцами. Консуэла еще раз позабавилась, вызвав у графа вспышку напускного гнева, который он считал должным проявлять, когда садился на своего любимого конька, а закончила такой совершенной и длительной трелью, что Годец вынужден был закричать: «Довольно, довольно, вышло! Наконец-то ты понял! Я был уверен, что открою тебе, в чем тут секрет. Ну, теперь займемся руладой. Ты усваиваешь все с удивительной легкостью. Хотел бы я всегда иметь таких учеников». Консуэла, которую уже начали одолевать сон и усталость, немного сократила урок. Она покорно проделала все рулады, какие приказывал ей великий педагог, какого бы дурного вкуса они ни были, и даже дала голосу зазвучать естественно, не боясь больше выдать себя, раз граф был склонен приписывать себе все ее успехи, не исключая внезапно появившихся силы и ангельской чистоты ее голоса. «Насколько яснее становится тон по мере того, как я показываю ему, каким образом должно открывать рот и подавать звук!» — с торжеством воскликнул граф, обращаясь к Иосифу. «Четкость в преподавании, настойчивость и пример — вот три условия, следуя которым можно в короткий срок создать певца и декламатора. Завтра мы опять займемся, так как надо пройти 10 уроков, после чего вы научитесь петь. Придется проделать целый ряд сложных вокальных упражнений. А теперь ступайте отдыхать, я велел приготовить для вас комнаты во дворце. Пробуду я здесь по делам до полудня. Вы позавтракаете и поедете со мной в Вену. Отныне считайте, что вы у меня на службе. Для начала, Иосиф, пойдите и скажите моему камердинеру, чтобы он пришел посветить мне до моей комнаты. А ты, — обратился он к Консуэла, — останься и повтори последнюю руладу. Я не вполне доволен ею». Не успел Иосиф выйти, как граф, взяв обе руки Консуэла в свои и очень выразительно глядя на нее, попытался привлечь ее к себе. Остановившись на прерванной руладе, Консуэла посмотрела на графа с большим удивлением, думая, что он хочет заставить ее отбивать такт. Но, увидев его загоревшиеся глаза и похотливую улыбку, она резким движением вырвала руки и отодвинулась к концу стола. «Вот как!» — «Вы желаете разыгрывать недотрогу», — сказал граф, возвращаясь к своему беспечно надменному тону. «Значит, милочка, у нас имеется сердечный дружок. Бедняга, он очень неказист, и я надеюсь, что с сегодняшнего дня вы откажетесь от него. Судьба ваша будет обеспечена, если вы не станете колебаться, ибо я не люблю проволочек. Вы прелестная девочка, умная, кроткая и очень мне нравитесь. Я с первого взгляда увидел, что вы не созданы для того, чтобы шататься по дорогам с этим плутишкой. О нем я все-таки позабочусь. Отправлю в Росвальд и устрою там его судьбу, а вы останетесь в Вене. Я поселю вас в прелестной квартирке, если вы будете благоразумны и скромны, даже введу вас в светское общество. Научившись музыке, вы станете примадонной моего театра, и когда я отвезу вас в свою резиденцию, вы снова увидитесь со своим случайным дружком. Ну как, решено?» «Да, господин граф», — ответила Консуэла очень серьезным тоном, отвешивая глубокий поклон. «Конечно, решено». В эту минуту Иосиф вернулся с камердинером, несшим два канделябра, и граф вышел, слегка потрепав по щеке Иосифа и многозначительно улыбнувшись Консуэла. «Да чего же он смешон», — сказал Иосиф своей спутнице, как только остался с ней наедине. «Даже более смешон, чем ты полагаешь», — задумчиво отозвалась Консуэла. «Но все это не так важно», — продолжал Иосиф, — «а человек он прекраснейший и в Вене будет мне очень полезен». «Да, в Вене сколько тебе угодно, Беппа, но в Пассау этому не бывать, предупреждаю тебя. Где наши вещи, Иосиф?» «На кухне. Сейчас схожу за ними и снесу в отведенные нам комнаты. Мне сказали, что они прелестны. Наконец-то вы сможете отдохнуть». «Какой ты добрый, Иосиф», — проговорила Консуэла, пожимая плечами. «А теперь», — прибавила она, — «иди поскорей за вещами и простись со своей красивой комнатой и хорошей кроватью, где ты собирался так славно выспаться. Мы сейчас же уходим из этого дома, слышишь? Торопись, а то, вероятно, скоро запрут двери». Иосифу все это показалось сном. «Вот тебе и раз», — воскликнул он. «Неужели эти знатные вельможи тоже вербовщики?» «Годится, я еще больше боюсь, чем мэра», — с нетерпением ответила Консуэла. «Но беги, не раздумывая, а то я брошу тебя и уйду одна». В тоне и выражении лица Консуэла было столько решимости и энергии, что растерянный и взволнованный Гайден немедленно повиновался. Через 3 минуты он вернулся с дорожной сумкой, где были его тетради и пожитки, а еще через 3 минуты они, никем не замеченные, вышли из дворца и уже шагали по дороге в предместье. Здесь они зашли на какой-то жалкий постоялый двор и сняли 2 маленькие комнатки, уплатив за них вперед, чтобы иметь возможность без всякой задержки уйти как можно раньше утром. «Не скажете ли вы мне хотя бы причину этой новой тревоги?» — спросил Гайден Консуэла, желая ей покойной ночи на пороге ее комнаты. «Спи спокойно», — ответила она. «Скажу тебе в 2 словах, что теперь нам особенно бояться нечего. Господин граф своим орлиным взглядом разглядел, что я женщина, и оказал мне честь, сделав признание, удивительно польстившее моему самолюбию. Доброй ночи, друг Беппа. Удираем мы до света. Я постучу в твою дверь, чтобы разбудить тебя». На другой день восходящее солнце озарило наших юных путешественников, когда они уже плыли по Дунаю, быстро спускаясь вниз по течению, охваченные такой же чистой радостью и сердцем таким же покойным, как воды этой красавицы реки. Их за плату взял на свое суденушко старый лодочник, везший товары в Линц. Славный старик очень пришелся им по душе и не мешал их разговору. Он не понимал ни слова по-итальянски, а так как его лодка была порядком нагружена, то он не взял других пассажиров, и потому Консуэла и Гайден почувствовали себя, наконец, в безопасности и отдыхали телом и душой, в чем очень нуждались, чтобы по-настоящему насладиться чудесными видами, ежеминутно мелькавшими перед их глазами. Погода стояла великолепная. В лодке был маленький, очень опрятный трюм, куда Консуэла могла спускаться, чтобы дать отдохнуть глазам от ослепляющего блеска вод. Но за последние дни она так привыкла быть под открытым небом и на солнцепёке, что предпочитала проводить почти все время лежа на тюках с товарами и глядя на прибрежные скалы и деревья, словно убегавшие от нее назад. Ничто не мешало им с Гайденом заниматься музыкой. А забавное воспоминание о меломане Годице, Иосиф называл его «маэстроманом», вносило много веселья в их беспечную болтовню. Иосиф чудесно копировал графа и со злорадством думал о его разочаровании. Их смех и песни веселили и восхищали старого лодочника, который, как всякий немецкий простолюдин, страстно любил музыку. Он тоже спел им свои песни, от них словно веяло речным простором. И Консуэла тут же выучила их слова и мелодию. Окончательно же они завоевали сердце старика щедро угостив его на первой же пристани, где накупили съестных припасов на целый день. Этот день был самым мирным и самым приятным за все время их путешествия. «Что за прелесть, барон фон Тренк!» — воскликнул Иосиф, разменивая один из блестящих золотых, полученных от вельможи. «Ему я обязан тем, что, наконец, в состоянии избавить божественную Парпарину от усталости, голода, опасностей, словом, от всех зол, которые влечет за собой нищета. А ведь мне сперва не понравился этот благородный, доброжелательный барон». «Да», — сказала Консуэла, — «вы предпочитали ему графа. Я рада, что он ограничился одними посулами и не загрязнил наших рук своими благодеяниями». «В конце концов, мы ровно ничем ему не обязаны», — продолжал Иосиф. «Кому первому пришла мысль сразиться с вербовщиками, и кто решился на это? Барон. Графу это было совершенно безразлично, и он последовал за бароном только из любезности к нему и из честолюбия. Кто рисковал жизнью, и кому пуля пробила шляпу у самого черепа? Опять-таки барону. Кто ранил, а, быть может, и убил гнусного пистолета? Барон. Кто спас дезертира, быть может, в ущерб себе и подвергая себе гневу своего страшного повелителя? Кто, наконец, отнесся к вам с уважением и сделал вид, будто не догадывается, что вы женщина? Кто постиг красоту ваших итальянских арий и прелесть вашей манеры петь? А также талант маэстро Иосифа Гайдена», — прибавила, улыбаясь Консуэла. «Барон, все тот же барон». «Конечно», — продолжал Гайден, желая отплатить девушке за ее лукавый намек. «И, быть может, к большому счастью для некоего дорогого отсутствующего, который кому-то дорог и о котором я кое-что слышал, объяснение в любви божественной Парпарине было сделано комичным графом, а не храбрым, обворожительным бароном». «Беппа», — ответила с грустной улыбкой Консуэла. «Отсутствующих забывают только люди с неблагодарным низким сердцем. Вот почему великодушному, искреннему барону, влюбленному в таинственную красавицу, не могло прийти в голову ухаживать за мной. Спросите самого себя, пожертвовали бы вы так легко любовью к своей невесте и верностью ей ради первого случайного увлечения?» Беппа тяжело вздохнул. «Вы ни для кого не можете быть первым случайным увлечением», — сказал он. «И барону было бы вполне простительно, увидя вас, забыть все свои прошлые и настоящие привязанности. Вы что-то становитесь, Беппа, слишком галантным и слащавым. Видно, общество господина графа не прошло для вас даром, но желаю вам никогда не жениться на марк-графине и никогда не узнать, во что превращается любовь, когда женятся на деньгах». Добравшись к вечеру до Линца, молодые путники, наконец, уснули без страха и без забот о завтрашнем дне. Как только Иосиф проснулся, он тотчас побежал купить обувь, белье и некоторые изысканные мелочи мужского туалета для себя и, главным образом, для Консуэла, чтобы она, превратившись в молодца и красавца, как она называла себя в шутку, могла осмотреть город и окрестности. Старик-лодочник обещал, если найдет груз для доставки в Мелк, снова забрать их к себе на борт и провести по Дунаю еще с 20 лье. Они провели день в Линце, взбирались на холм, осматривали укрепленный замок у его подножия и другой на вершине, откуда могли созерцать излученные величественные реки среди плодородных равнин Австрии. Отсюда же они увидели нечто весьма их развеселившее – карету графа Годица, торжественно въезжавшего в город. Они узнали карету и ливрею слуг, и поскольку граф за дальностью расстояния не мог их заметить, забавлялись, насмешливо кланяясь ему до земли. Наконец, вечером, спустившись на берег, они застали свою лодку, нагруженной товарами для доставки в Мелк, и с радостью договорились со старым кормчим относительно переезда. Отплыли они из Линца до рассвета. Ясные звезды еще горели над их головами и отражались на зыбкой поверхности реки, разбегаясь по ней серебряными струйками. Этот день был не менее приятен, чем предыдущий. Одно только огорчало Гайдена. Мысль о том, что они приближались к Вене, и что путешествие, о муках и опасностях которого он успел позабыть, помня только его восхитительные минуты, должно было скоро прийти к концу. В Мелке им не без сожаления пришлось расстаться со своим славным кормчим. На других судах, которыми они могли бы воспользоваться, не было ни такого уединения, ни такой безопасности. Консуэла чувствовала себя отдохнувшей, свежей, готовой ко всяким неожиданностям, а потому предложила Иосифу продолжать путь пешком до нового подходящего случая. Им оставалось до Вены еще с 20 лье, и этот способ передвижения был не из быстрых. Дело в том, что хотя Консуэла и уверяла себя, будто жаждет снова облечься в женское платье и вернуться к жизненным удобствам, связанным с ее положением, Надо признаться, что в глубине души она, как Иосиф, совсем не стремилась так скоро завершить свое путешествие. Она была слишком артистической натурой, чтобы не любить свободы, случайностей, проявления мужества и ловкости, картин природы, постоянно сменяющих друг друга и по-настоящему доступных только для пешехода. И, наконец, всей бурной романтики, присущей бродячей и уединенной жизни. Я называю эту жизнь уединенную, читатель, стремясь выразить то сокровенное и таинственное чувство, которое, пожалуй, вам легче понять, чем мне объяснить. Мне кажется, что для выражения этого состояния души в нашем языке не найдется определения, но вы поймете его, если вам приходилось путешествовать пешком где-нибудь далеко, одному или со своим вторым «я», или, наконец, подобно Консуэло, с приветливым товарищем, веселым, услужливым и мыслящим с вами заодно. В такие минуты, если у вас не было на душе какой-нибудь неотложной заботы или повода для тревоги, вы без сомнения испытывали странную, быть может, даже несколько эгоистическую радость, говоря себе: «Вот в этот час никто не беспокоится обо мне, и я ни о ком не беспокоюсь. Никто не знает, где я. Те, кто властвует над моей жизнью, тщетно станут меня искать. Они не найдут меня в этом никому неведомом новом для меня самого уголке земли, где я нашел приют. Те, кого моя жизнь затрагивает и волнует, отдыхают от меня, как и я от них. Я всецело принадлежу себе и как повелитель, и как раб. Ибо нет среди нас, о читатель, ни единого человека, который по отношению к некоторым лицам не был бы попеременно и одновременно и немного рабом, и немного повелителем, волей-неволей, не сознавая этого и не стремясь к этому. Никто не знает, где я». Такое чувство одиночества, несомненно, имеет свою прелесть, невыразимую прелесть, жестокую на первый взгляд, законную и сладостную по существу. Мы рождены для взаимного общения. Путь долго длинен и суров, горизонтом ему служит смерть, которая может статься короче одной ночи отдыха. Итак, в путь. Вперед, не жалея ног. Но если нам представится один из тех редких удачных случаев, когда отдых может быть безобидным, а уединение не вызывает угрызений совести, и перед нами откроется утопающая в зелени тропинка, воспользуемся несколькими часами одиночества и созерцания. Такие часы безделья необходимы деятельному и мужественному человеку для восстановления сил. Я утверждаю, что чем ревностнее стремится ваше сердце служить Дому Божью, то есть человечеству, тем более вы способны оценить немногие минуты уединения, когда вы всецело принадлежите себе. Эгоист всегда и везде одинок. Его душа никогда не бывает утомлена любовью, муками, постоянством. Она безжизненна и холодна и нуждается во сне и покое не больше, чем мертвец. Тот же, кто умеет любить, редко бывает одинок. А если бывает, то он рад этому. Душа его может наслаждаться перерывом в деятельности, и перерыв этот будет подобен крепкому сну здорового организма. Такой сон – красноречивое свидетельство прошедших трудов и предвестник новых испытаний. Я не верю ни в искреннюю печаль тех, кто не стремится развеять ее, ни в безграничную самоотверженность тех, кто никогда не нуждается в отдыхе. Либо их печаль – это упадок духа, свидетельствующий о том, что они надломлены, измождены и уже не имеют сил любить то, что ими утрачено, либо под неослабевающей и неутомимой самоотверженностью скрывается какое-нибудь постыдное вожделение или эгоистический и преступный расчет. Эти размышления, быть может, слишком длинные, не являются неуместными в повествовании о жизни Консуэло, с ее беспримерной деятельной и самоотверженной душой, хотя люди, не сумевшие понять ее, и могли бы порой обвинить ее в эгоизме и легкомыслии.